мы начинаем очередной урок. Зохар 109. Страница Айн Хет 78. Строчка 6. От самых гей. Страница, видишь, страница Айн Хет, это 78-я. Я, видишь, задумался, потому что сразу вижу, что это три раза имя Гавайя. То есть 78, да? 26, три раза. Строчка 6. Самого Зоара. От самых рей. Вааль да актив ки кашера шамаем ахадашим. Тоже вот здесь надо вторую, это слово ахадашим. Пятое слово от конца. Вторую буквочку хей, надо ее продлить левую ножку, чтобы сделать из нее буквочку хет. Ахадашим. Ваарец ахадаша ашер ани сем осе омдим лефанай вегомер. Точка. Шесть. От самых гей 65. Вайдактив, и об этом написано. То есть то, что мы учили об обновлении небес, обновлении земли, то, что делают цадики, будем говорить, праведники во второй фазе исправления. Когда они уже исправили все, и теперь они партнеры Творца в созидании, в сотворении, в созидании мира. Так вот, здесь он говорит. Ваальда актив, и об этом написано, где написано, есть ссылка мем, видишь, мем, а мем справа находим мисумасорет, Азогар. Вот между Зогаром и Асуламом с правой стороны есть такой маленький комментарий. Это не комментарий, а просто ссылки там говорят, показывают, где это. Откуда это взято. И там есть Масорет Азогар. Вот в конце первой строчки там стоит Мем. И стоит это Ишаяху. То есть из книги Исаия. Пророка Исаия. Самых 62. Исайя Перекс 62. Оттуда взяно, взято. Кикаашера шамай махадашим, ибо когда новые небеса ва ареца хадаша и новая земля ашерани, которую я сем осе, которую я делаю, Ашем говорит, омдим лефанай, стоят передо мной, выгумер и так далее. Асити локтив, эла осе, де абит тадир минон, следующая страница, айн тет. 79-я, первая строчка Зогара. Хадушим веразин деорайта. Вальда актив ва асим дварай бефиха. Ува цель ядай кисетиха. Касетиха. Два. Лентоа шамаем велисот арец. Точка. Еще последнее маленькое предложение, тогда можно захватить его вместе, чтобы не перелистывать много раз. А шамаем лохтиев эла шамаем. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка седьмая. Асити локтив. Я сделал, не написано. Видишь, у Исаии написано, которые я делаю, новые небеса и новые землю, которые я делаю. Осе означает как бы продолжающееся действие, настоящее, которое я делаю, а не написано, он говорит, Зогар говорит, не написано, которое я сделал. Раз сделал, я рассотворил мир, я сделал. Асити локтив, я сделал, не написано. А написано эла осе, но я делаю. Де абитадир, что он делает постоянно. Ашем делает постоянно. Миеном, следующая страница, первая строчка, хедуш, хедушин. Веразин, дорай, это смешно, что он говорит нам. Ашем, что почему стоит, что Ашем говорит, что он делает, что это он говорит, почему он делает, постоит в настоящем времени. Потому что делает он постоянно это, новые небеса и новые земли. От чего, из чего он это делает? Мейнон хидушин, от тех обновлений. Веразин, дорай, это из секретов Торы. То, что праведники тоже делают. И смотри, здесь интересно первое слово. Ты, очевидно, уже увидел это. Первое слово на странице Айн Тет, 79-й, хидушин. От слова хидуш. Обновление. А, значит, это обновление и тоже хадаш, означает новое. То есть это уже слово ходыш, месяц построен тоже из этого же корня. То есть из этих обновлений и секретов Торы. Вальда, ктив, и об этом написано после запятой первой строчки. Написано ссылка нун. А ссылка нун это тоже Ишая, Ишаяху. И это пророка Исаии нун алов теперь. 51-й перек у него. И там у него стоит Васим дварай бефиха. И я вложу мои слова в твои уста. Увацель ядай и в тени, в сени, как мы говорим, да, в сени моих рук, касетиха, я тебя прикрою. Можно сказать сени? Есть такое сени, в сенях, или моей тенью моих рук я тебя касетиха, я тебя прикрою. Покрою. Два. Лентоа шамаим, чтобы как растение, когда их рассаживают, чтобы рассадить небо, как рассаду делают, так? планты, чтобы рассадить небо, выли сод аарец, и установить землю, учредить дословно, есод, выли сод, учредить землю, то есть установить ее, точка. После точки вторая строчка «Ашамаем локтив». И смотри, что здесь еще он добавляет нам. Зохар. «Ашамаем локтив, эла шамаем». «Ашамаем», то есть определенное небо. Определенное небо. То есть «Ашамаем», мы знаем, что это есть одно определенное небо. Так вот, это не написано. Смотри, во второй строчке второе слово просто говорит, чтобы небо стоит без определенного артикля. Но написано «Шамаем». Небо, небеса, но не то, которое определенное уже, небо, которое уже есть и которое уже было. Очень-очень важно. Смотри, это каждую деталь. Вот смотри, как он разбирает, Зоар разбирает Писание, Святое Писание. Святое Писание – это весь Танах. Возвращаемся на предыдущую страницу. Айн Хет. Гасулам. Левая колонка, строчка 11. Ссылка от буквы самых Эй. Ва альда ктив вихуле, двоеточие. И об этом написано, и так далее, двоеточие. Ва альзе катув, 12. Ки кашера шамаим ахадашим, ва арец ахадаша, ашер 13, ани осе омдим лефанай вегомер. Сейчас, смотри, это не одно и то же, что и то, что я переводил Зогар дословно, текст Зогара, и вот сейчас как будто бы то же самое, но теперь я перевожу не значение главное, а теперь я уже говорил об этом, да, но еще не важно. А теперь смотри вот эти связи, прокладывай вот эти связи, замечай связи между и арамейскими понятиями и ивритскими. Вальзе катуви, об этом написано 12, кика шера шамай махадашим, что когда новые небеса, ва арца хадаша и новая земля, а шераниосе, которые я делаю. 13. Омдим лефанай, там стоят еще слова, стоят передо мной, вегомер и так далее. Точка. 13 Зогар восклицает, асити локату. 14 эла осе лашон гове. Мишум ше осе тамида. 15. Шамаем ваарец хадашим. Миэйлу ахидушим ваасодот 16 шель атора. 13. Асити локатув, в этом стихе из Исаи, из Ишаяу не написано «Асити» – «Я сделал». 14. «Эла осе» – «Но я делаю». 14. «Лашон гове» – «То есть в настоящем времени». «Мишум шеосе тами», так как он постоянно делает. 15. Ашем делает постоянно шамай ваарец хадашим. небеса и землю новые, дословно. А с чего он это делает, 15? Меэйло ахидушим, из этих обновлений, вагасодот и секретов Торы, точка. То есть из того, что вот эти цадики добавляют, постоянно добавляют, и поэтому вааль зе катув 16, васим дварай бафиха 17, увцель ядай касетиха, линтоа шамаим влиесот арец 17. Шестнадцать после точки. Вальзе, Катуф, и об этом написано. Также у него в другом месте говорил нам Нуналов. 51-м пэроке. Васим дварай бафиха. И я вложу мои слова в твои уста. Видишь, в чьи уста? В уста цадиков, как он нам говорил, да? Праведников. 17. У вацель ядай и в сене, или, как мы говорим, в тени моих рук покрою тебя. Тенью моих рук покрою тебя. То есть от жары, да, от жары, от линто шамаем, чтобы рассадить. Нет, лучше не рассадить. Можно сказать, рассадить плантом. Чтобы рассадить, как делают с растениями, с линтоа, чтобы распластать, рассадить небеса в лесота арец и учредить, и установить, учредить землю. 18. Гашамаим лохатуф. И в этом стихе не написано гашамаим, а с определенной буквой гей. Эла шамаим, а только написано шамаим. Точка. И вот он объясняет нам 18 после точки. Бли гей гаидия. 19. Мипней. Шейно совев аля шамаим мама. Эла, альт винтах шамаем, амехудашим, шенасу, медеврей тора. Точка. Он поясняет нам, смотри. 18. То есть, вот это, он как он сказал нам, что шамаем написано без бли, гей, айдия, 18 после точки. Без гей, айдия называется без определенного артикля гей. Перед словом, как Гашамай, 19. Мипнейшей носовев аля шамай мамаш, из-за того, что это он не ссылается на действительно на небо, на небеса, то есть на небо, которое действительно небо, которое создало Шем. Эла а на небеса, которые обновляются. А что такое небеса, которые обновляются? Это не те, это не просто не то, не то тело, не то небо, которое создал Творец, но это Шенасум и Деврей Тора. А это те обновляющиеся небеса, которые делаются из слов Торы. Точка. 21. Пируш. Асити локтив эла осе. Вихуле. 22. Море базе. Шело летаот бапируш. Акатув. 23. Де шамаем хадашим, в арец хадаша. Шугукмо 24 иньян шель тикун давар давар анасе ванит хадеш паам 25 ахат вадай. Выдай. Не вадай, а выдай. Двадцать один. Пируш. Объяснение. Пояснение. Аси тело ктив. Я сделал вот эти небеса, да, и землю. Я сделал не написано, а написано осе. Я делаю. 22. И так далее. Море. Базе, в этом этим он учит. Шелол это от бапируш, а катув, чтобы не ошибиться в объяснении стиха 23. Дешамаим хадашим варец хадаша, что новые небеса и новая земля. Шивук мо иньян шель тикун. Что это как аспект исправления, подобно как исправление и установление чего-то, вещи. Анаса, которая делается, ванит хадеш, и в один раз обновляется, то есть делается один раз. Памахат один раз, вода, и все, и достаточно. То есть, что, как это было, например, в при сотворении мира, да, так чтобы человек мог подумать, о, а Ашем говорит о том, что он уже сделал раз, да, в эти шесть дней, шесть дней творения он уже это сделал. Вот об этом может говориться. Поэтому стоит это в настоящем времени. Осе, я продолжаю делать. 25 после точки. Кидохем. Элахем иньян. Аводат 26 тамит. Точка. Смотри, что он говорит. Ки эйнохен 25 после точки. Ибо это не так. Элахем иньян аводат тамит. Но они аспект постоянной работы. Вот эти небеса, о которых он говорит. И небеса, и земля. 26. Ки 26. Ацадиким. Шекварни шламу базигара и лаа. Двадцать семь. Гем голхим восим тадир шамаим ваарец хадаши. Вот он поясняет. Действительно, 26. Ки гацадиким, ибо праведники. Шекварни шламу базигара и лаа, которые уже завершили, пришли к завершенности уже. То есть, завершили исправление греха Адама, первого человека, и получили зигара и лаа. То есть уже завершили зигара и лаа, то есть высшее свечение. Что такое зигара и лаа? Это высшее свечение, то есть то, что было высшее свечение, но смотри, что внимательно, только наран. Я наран, который получал Адам. Вот это они уже исправили, то есть исправили грех Адама, и тем самым они уже привлекли к себе полное свечение высшего зигара и лаа, называется высшее свечение. И поэтому называется не свет высший, а зигара и лаа. Вот это зигар, это свечение еще. 27. Гем голхим. То есть еще раз, ибо праведники, которые уже исправили и уже получили тот свет, который получал Адам до греха 27. Гэм голхим восим, они продолжают делать, постоянно продолжают делать небеса и землю новые. Точка 28. Везе шезе сот цадиким голхим Михаил эль хайль. Точка. Что это секрет того, что написано в конце брахот, в конце трактата благословения Вавилонского Талмуда. 28. Везе сот, и это секрет, что там написано цадиким холхим, цадиким праведники, они идут от хайл, михайл эль хайл, от одной силы к другой силе. То есть постоянно добавляют силы высшие и большие силы, то есть поднимаются по ступеням. Это вообще поразительная вещь, что при изучении Торы, по-настоящему, то есть при изучении ее секретов Торы, чем старше становится, чем больше, дольше живет человек, чем больше он делает исправлений, тем больше он крепчает. Удивительно. А может быть, у него его внешняя оболочка, может, она как бы изнашиваться, но крепость его внутренняя, она постепенно, постоянно растет. Но он питается высшим светом. 29. После точки. Умыви рия альзе кикатув гашамаем 30 Ахадашим, Вгаарец Ахадаша, Ашер Ани Осе 31, Велоктив Ашер Ани Асити. Гарей Шаэйлу 32, Шамаим Ваарец, Голхим Умит Хадашим, Тадир Михидушей 33. Орайта шель гацадиким гагмурим. Точка. Вот это он сейчас замечательно нам, ясно нам это поясняет еще. 29. Умивиры я альза. И он приводит, Зогар приводит доказательства на это. Кикатув, ибо написано, смотри, что говорит, гашамаим хадашим, то есть с определенным артиклем, небеса, новые небеса, но гашамаим хадашим, и затем вегаарец хадаша, и новая земля, ашераньосе, которые я делаю, велоктив, а здесь акцент идет на вот то, что говорит, и не написано, но не написано Ашер Ания Сити, который я сделал. Раз я сделал, и все. Арейша Эйлу Шамай Ваарес, так вот ведь эти 32 небеса и земля Голхиму Митхадшим Тамит, они постоянно обновляются. Мехидушей Орайта из обновлений 33 Орайта Торы шеля цадики магмурим полных цадиков. Видишь, о чем он говорит? Полных цадиков. Конечно же, полный цадик может уже идти дальше во второй фазе своего, во второй фазе он это делает. И в то же время в каждом человеке есть все есть в каждом человеке, есть также и в человеке тот уровень, который называется полный цадик. То есть то та высшая стадия или высший уровень моего каждого человека, который занимается Торой и индивидуальной духовной работой. То есть тот высший уровень, который в человеке есть на каждый определенный момент, это называется полный цадик. Поняла? Почему? Потому что это самое высокое, что у него в настоящий момент есть, а это самое высокое ощущается им как полное совершенство. Несмотря на то, что завтра ему откроются новые его хисарон, новый хисарон. А в данный момент, правильно я чувствую? Понятно, что я говорю? А сегодня, или в этот момент, у него есть всегда, в каждый момент есть у него всегда состояние, которое называется цадик гамур, полный цадик. Здесь он говорит, конечно, о полных цадиков в общем аспекте. Понятно? А есть, конечно, в частном аспекте тоже всегда полный цадик. В каждом состоянии. Частном состоянии человека, работающего над собой. 33 после точки. Вехен неви рия. Следующая страница. 79. И также он приводит доказательства. Сразу же перевожу теперь. Гасулам. 79-я страница, правая колонка. Мегакатув из стиха Писания. Линтоа шамаим. Чтобы рассадить небо. Шеим гая зе два липам ахат, а я царих лейкатев линто гашамаим три. Бахея идея точка. Первая после запятой шиим, а я зе липам ахат. Что если бы это было написано об одном разе, что один раз это было, что он рассадил, как бы насадил, еще лучше сказать, насадил небеса, распластал, насадил небеса. Если бы это один раз было, а я царих лехарикатев, тогда надо было бы написать линтола гашамаим, насадить небеса. Гей, видишь, большая буквочка гей перед шамаем, три. Гея идея с определенным артиклем гей. Тогда бы это было бы указывало, что это один раз. Что Ашем это один раз сделал. И все. Точка. Вахиван шекатув шамаем. Машма 4 шеногек тадир. А так как это написано шамаем. То есть без этой буквочки гей. Без определенного артикля, то это означает, что это 4 ногек тадир, что это имеет место постоянно. Видишь, как он как делает Зогар? Зогар взял два места из самого Ишаяу. Чтобы пояснить, два аспекта. Один аспект, но в разных его, в разных, в, два его две вещи. Одно, что глагол стоит в прошедшем, в настоящем времени, то есть постоянно делает. А другое, что там не стоит еще небеса. Второе доказательство, да, что если одного мало человеку, то он дает второе доказательство, что нету буквочки гей, то есть означает, что это не какой-то определенный один раз было, а постоянно обновляет. Мы поднимаемся на строчку третью. И новый от у нас. От самых вав. Амар Раби Элазар. Магу увецель ядай касетиха. Точка. Третья строчка от самых вав 66. Амар Раби Элазар, Раби Элазар сказал, Магу, что это означает? Вот что в этом стихе написано. Увацель ядай касетиха, а и в сене, или как мы говорим, в тени моих рук я тебя покрою, дам тебе покрытие от живучего солнца. Точка. Амарле башаата дейт масер 4 орайта ле моше. Ату кама рибо де млахей алайн. Ле угдале бешалгува 5 депумейон, ад де хапа але гудша бригу. Точка. Три после точки. Амарле, он сказал ему, Раби Шимон, да? Он сказал ему, он ответил ему, башаата, в тот час, деит масер, 4 орайта ле Моше, когда Тора была передана Моше. Стараюсь как можно точнее переводить. Ату кама рибо пришло множество десятков тысяч рибо, множество десятков тысяч высших ангелов. Ле угдале, чтобы сжечь его, Моше, вешалгува депумейгор, пламенем их из их уст. Пять. Ки аде де хапа але куча бригу. Пока, и тогда, дословно будет, пока не покрыл его, закрыл его от них. Кадош Баруху, святой благословен Он. Как, смотри, какой, какие картины Зогар нам рисует. И надо их связывать все ощущение того, какие силы были в высших мирах. И какое должен был бы испытать, и что должен был испытать Моше в этот момент. А также и наше состояние, когда мы также получаем изучением Зогара, получаем Тору. Пять. Постоянно тоже получаем, не получили, а получаем тоже в настоящем времени. Пять. Точка. Вегашта дегай мила салька вид атра векайма шесть камы куча бригу игу. Тоже здесь, вот после третье слово в шестой строчке надо хет, здесь наоборот, хет надо сделать как гей, переделать ее на гей. Ошибка сканирования. И гухапы альгаги мила. Вихасы альгагу барнеш, барнаш. Дело Иштамуда Сем Легабею Эла Кудша Брих Гу. Точка. Вагашта, а теперь Дагай мила, что это слово. То есть это слово, которое обновляется. Поднялось вид атра, то есть слово Торы, которое обновлено, поднимается и получает корону, то есть гадлут, мы знаем, корону, и в кайма камайкут шабригу 6, и стоит пред святым благословен он. Игу он хапы он, то есть творец. Хапы аля гимила. Покрывает это слово. Делает покрытие над этим словом. Выкасы аля гу парнеш. И делает покрытие на того человека, который это поднял. Дело Иштамуда Легабею. Эла Кадош Баруху. Чтобы он был не замечен ими. Смотри, что он говорит нам. Чтобы этот человек, который поднимает вот это слово обновлением Торы, чтобы он не был замечен ими, этими полчищами высших ангелов, а только чтобы Акадош Баругу его видел и покрыл его. То есть то же самое, как и у Моше. И постоянно вот это же делается и с каждым цадиком. И то же самое с нами, то же самое делается, что он постоянно делает нам покрытие, дабы нас защитить от того и от горящих уст ангелов. А теперь очень важно, что такое, почему эти ангелы такие горящие уста, почему они могут нас сжечь как бы своими, что же они как бы противодействуют, Боже упаси, действиям и плану Творца? Конечно же нет. Мы увидим сейчас. Вы ло и канун легабы ад де ит абит мигаги мила. Здесь бы эту последнюю запятую я бы убрал бы. Они на своем месте. Шамаем 8 хадашим ва арец хадаша. 7 после точки. И велои канун легабы, и чтобы они ему не, как сказать, не завидовали. Еще другое есть слово. Чтобы не было у них ревности к нему, к этому человеку. Потому что удивительное, куда он идет у него, мы увидим дальше. Чтобы не было у них ревности к нему. Потрясающе, вот что он говорит. Почему? Потому как почему у них может быть ревность к нему? Его ман, его слово достигает Атика. Правильно? А самые высокие ангелы, где они находятся? Ну, они находятся в Бия. Правильно? То есть они могут его, пока поднимается вот это все, ман поднимается ввысь, проходя через миры Бия, вот это очень важно, чтобы Ашем его покрыл. Адит, абит миагу мила, пока не станут из этого слова, не произойдут шамаем хадашим, новые небеса и новая земля. Вот это он его покрывает человека, видишь, да? Он покрывает его человека таким образом, чтобы от них пока не станут новые и так далее. Восемь после точки. Гада гудихтив. У Ацелья дай-ка сетиха. Вот теперь он объяснил Раби Лазару это. И нам тоже. Линтоа шамай в лисод арец. Точка. Восемь после первой точки. Гада гудихтив. Это то, что написано у Исаиеву и Ишаяву. У Вацелья дай и в тени моих рук, поэтому тень нужна. Касетиха, я тебя покрою. Закрою тебя, покрою тебя. Линто ашамаем, чтобы насадить землю, цель насадить небеса, в рисода арец, и учредить землю. Точка. Микан. Девять. Дехоль мила десатим миайна салька летуалата элаа. Вот смотри, что он нам сейчас говорит. Потрясающая вещь. Микан отсюда. То есть общее правило он как бы делает нам. Отсюда. Это так. Получается, что 9. Дехоль мила десати ми айна. Что каждое слово, которое сокрытое от глаза. Салька литуалата илаа. Она поднимается до... где поднимается литуалата илаа. Для пользы высшего. Точка. Девять после точки. Гада гудихтив. Увы, цель я дай-ка сетиха. Это что написано. И в тени моих рук я тебя покрою. Десять. Ваамай итхапе виткасе миайна. Бегин летуалата илаа. Точка. В десять. Ваамай итхапе и зачем? Почему? Покрывается? И виткаса, и тоже другое слово, она покрывается от глаза. Богин литола тайла, а ради пользы высшего. Десять после точки. Ада удихтив. Опять здесь тоже ошибочка у нас здесь. Здесь опять Гей, вторая буквочка хет, надо из нее сделать гей. То есть первое слово после точки в десятой строчке должно быть стоять там гей, гада гудихтив, две гей, а не гей хет, из второй хет надо сделать гей. Гада гудихтив. Линто шамаим. Одиннадцать. Валисот арец кама дитма. И это то, что написано. Линто шамаим. Насадить небо, небеса. Одиннадцать. Валисот арец и учредить землю. Кама дитма. Как это сказано? Мы опускаемся в Гасулам. Я сказал, вот я сейчас сказал, что в девятой строчке я не сказал. Еще то же самое, видишь, я просто не замечал уже. То же самое в девятой строчке после точки. То же самое явление, тоже эта буквочка гей, хет, надо ее тоже исправить на гей. Так же самое, как и так же самое, как после точки сделать в восьмой строчке. И то же самое исправить эту хет на гей. Я все отмечаю, все эти неточности сканирования, я их замечаю, и в один прекрасный день, без аташем, я их исправлю. Опускаемся в асулам. Правая колонка, строчка пятая. Ссылка от буквы самых вав. Амар Раби Лазар. Маху вихуле. Вейточ. Раби Лазар сказал, спросил. Маху. Видишь, иногда он говорит спросил, а иногда говорил сказал. Здесь он не говорит, видишь, сказал, спросил, а говорит сказал. Очень интересно. Как будто бы вопрос, и в то же время очень важно. Если он спросил, действительно он не знает и не постиг. А если он сказал, то, очевидно, он знает объяснение, но он хочет еще добавочное объяснение получить. Амар Раби Элазар. Раби Элазар сказал, магу, что это означает и так далее. Двоеточие. Амар Раби Элазар. Раби Элазар сказал, магу, что означает шесть. Увецель ядай косики тихо. И в тени моих рук я тебя покрою. Точка. Амарло, она сказала ему, Раби Шима. Башаше немсара сем гатора ле Моше. Я сразу перевожу уже здесь. В тот час, когда Тора была передана Моше. Сембау гарбе рывавот малахим эльвеним. Пришло множество десятков тысяч высших ангелов восемь. Лисрофото, чтобы сжечь его, Моше. Бешалгевет пигем, пламенем их уст. Ад девичи хипала вакадош баруху. Пока а Кадош Баруху не покрыл его. Так что, или так можно сказать, так говорят. Так что, а Кадош Баруху покрыл его. Закрыл его от них. Вата ше двара хидуш десять шабатора ола умитатер веомед лифней а Кадош Баруху. А теперь, что, когда, теперь, когда, то есть, с этими полными цадиками на протяжении всей истории человечества. А теперь, когда обновляющееся слово Торы 10, Ола поднимается, умитатер и получает коронку. Ваумед стоит лифнея кадош баруху пред святым благословен он. 11. Гу мехапе аля даварагу. Он покрывает, делает покрытие на это слово. У мехасе аля дамагу агивагу. И покрывает, делает покрытие на этого человека, который это поднял. Смотри, что он говорит нам. Шло и твада лагем. Эла Кадош Баруху, чтобы знание, чтобы узнал его только Акадош Баруху. Чтобы не они его увидели, узнали его эти ангелы, а Акадош Баруху только. велои кануото, чтобы они его не ревновали его. 13. Понятно, ревновали, увидим, что он нам объяснит. Адшинаса медовар до тех пор, пока, то есть пока не делается из этого слова Шамаим Хадашим, новые небеса, 14, Варец Хадаша и новая земля. 14 после точки. Везе Шомер. Увецель Ядай Касетиха Линтоа. 15. Шамаим Валисода Арец. Точка. Везе Шомер. Везе Шомер. Это что Зогар говорит словами из Исаия, из Шаяху. В цель я дай кисетиха, и в тени моих рук я тебя покрою. Линтоа 15 шамаем, чтобы насадить, распластать, насадить небеса в лесот арец и установить, учредить землю. Точка. Микан. Шаколь давар. Амехосе 16 минга айн олелето элет альона. И теперь смотри внимательно, что он говорит нам. Микан отсюда, то есть получается, что как бы общее правило есть. Шаколь давар амехосе мина айн, что каждое слово, которое покрыто от глаз, сокрыто от глаз, покрыто от глаз, то есть от глаза. Какого глаза мы увидим? Ола летоэлет айлена, оно поднимается для пользы высшего точка. Везе шомер, и это что Зогар говорит. Увацель 17, я дай кисетиха, и вот словами из Исаия, из Ишаяху. И в тени моих рук я тебя покрою, точка. Велама нитхапе Внитхасе мина айны. Почему же он покрывается и сокрывается от глаза? 18. Айну. Бишвиля туэлэта ирюна. То есть для высшей пользы, для пользы высшего. Зе шомер Линтоа 19 шамай в лесода арец. Это что написано? Чтобы насадить, распластать, насадить небеса 19 в лесод арец и учредить, установить землю. Точка. К моше ламадну, как мы учили. Точка. Дагайну. Кидей 20 шиецмиях мизе шамай варес хадашим. Что же это, какая же это польза? Он объясняет нам, видишь, мы не поняли, не знали, какая польза. Вот теперь он объясняет нам. Какая же от этого польза? Дай, ну то есть, кидей шиецмиях мизе, чтобы из этого произросло, чтобы из этого произросли 20 новые небеса, и новая земля.